Так, отпусти кису, Алиса. Нам с ней пора выдвигаться. Есть еще около 3 часов до заката. Самое время разведать территорию вокруг пещеры и вычистить какую-нибудь полянку монстров. А потом отправимся к Еве. Нужно узнать, как у нее сегодня шла торговля, сказал я и подошел к питомцу. Когда я его коснулся, животного, то его шерсть была настолько странной, что казалось просто невесомой дымкой. Чтобы убедиться в том, что он материальный, я взял его на руки. Шерсть словно дым влачилась за тушкой животного. Ну вот, значит, мы тут будем за травой ухаживать, пока ты монстров убиваешь с новой кисой, возмутилась жрица. Вот вы если хотите, то идите со своей демонической кошкой, а я буду лучше ухаживать за целебными корнями. Опасливо смотрела на питомца Гиталия. Оставайтесь обе здесь, я ненадолго. Собираюсь проверить, что там к северу от пещеры. Да кису нужно проверить, улыбнулся я. Фух, я с радостью останусь, проговорила гоблинша. Стоп, а что если? Я присел на колено и посадил кису на землю, а затем использовал на нее свое зачарование торговца. Доспехи я всегда успею зачарить, а вот с питомцем это интересно. Внимание! Вы не можете применить зачарование на уже призванное существо. Чтобы применить зачарование на призываемых существ, то используйте способность на магическом свитке до призыва. Дьявол. Ну да ладно, я же не знал. Зато теперь если что, буду сразу чарить свиток. Как оказалось, в них может быть что-то очень даже полезное. Ладно, девочки, оставляю на вас жилище и эти зеленые кусты. И хватит там ласкаться на постели, пока меня нет. Всем, работать, указал я, и пошел с призванным животным на охоту, переодев одежду и достав лук заранее. Показала язык Алиса. Подумаешь, потрогала немножко. Скоро я вас заставлю здесь все засадить растениями, чтобы не было время отвлекаться на что попало, улыбнулся я, и помахал напоследок. Я все сделаю, человека. Прорезался голос Гиталии, а помнишь, ты обещал чпоку. Да, когда будет чпока, хихикала блондинка, подначивая подругу. Я, пожалуй, лучше с черным волком еще раз подерусь, чем перед вами размахивать чпокой. Откусите же, проворчал я, удаляясь. «Мы будем ждать», — послышался голос девчонок. «Как бы тебя назвать теперь, киса?» Я посмотрел на красивого дымчатого кота, и что-то выдумывать даже не пришлось. «Дымок. Имя питомца принято. Дымок. Отлично. Нас ждут великие сражения, Дымок, и еще более великие продажи». Вдруг Дымок присел к земле и стал рычать, глядя вперед. «Мэм, что там? Что ты увидела, малышка?» — спросил я и посмотрел в сторону взгляда животного. «Твою мать!» Проговорил я, увидев, как между деревьев блеснуло лезвие длинной алебарды, а затем и узнаваемый доспех. Человек с длинными волосами и алебардой за спиной бежал среди деревьев, приближаясь ко мне. Теперь в руках он держал длинный лук. Походу, не лучшее мы время выбрали для похода, Дымок. Бежим, крикнул я, подбирая животное и убегая назад в пещеру. Он достаточно далеко, чтобы не услышать меня. Надеюсь, пронесет и он промчится мимо. Гиталия, Алиса, в дом. Крикнул я, и увидел, как в землю рядом с гоблиншей воткнулась стрела в метр длинной, вскопав землю, и уничтожив одно из целебных растений. Проклятие! Все в пещеру! Глава 17. Алиса быстро достала красную книгу заклинания и произнесла заклинание щита на меня, а затем девушки рванули со всех ног в пещеру, закрывая дверь. Черт, может попробовать с ним поговорить? Какого хрена тебе надо? Крикнул я, достав меч. Проклятый перешел на шаг, увидев, что я перестал бежать. Он заложил лук за спину и достал алебарду. Дьявол, против этого оружия у меня нет шансов. Длинное, с обоюдоострыми краями. Если он захочет, то порежет меня на колбасу. Я посмотрел в интерфейс. Щит будет действовать 5 минут. Жаль только, я не вижу, сколько урона он сможет поглотить. Выдержит ли он хоть один удар? Проклятый ничего не ответил, зато я смог нормально рассмотреть его данные. Настоящее имя изменено на проклятый. Уровень. Игрок с полностью безразличными глазами ломанулся в мою сторону, взмахнув алебардой. Я отпрянул в сторону, а затем сделал выпад мечом, целясь в голову, но даже не дотянулся до врага. Удар прошел мимо, а противник замахнулся для второго удара. Сейчас я льнул под ведущую руку проклятого, удержав ее своей левой, а затем ударил в колено. Бить нужно только в места сочленения доспехов, иначе мой меч точно не нанесет никакого серьезного урона. Удар прошел, и здоровье врага упало на 1. Проклятый тут же с помощью какого-то умения отскочил от меня метров на 10. 1%. Серьезно. Черт, да у меня просто нет шансов против него. Какого черта вообще такой высокоуровневый игрок делает здесь? Ах! Вдруг вскрикнул он и скрючился, встав на одно колено, выронив оружие. Пока враг не следит за мной, я отправил дымка подальше от героя, ему за спину, и приказал сидеть в засаде, ждать, а сам снова побежал к проклятому. А ну пошел нахрен с моей полянки, крикнул я и взмахнул мечом, стараясь срубить его голову один ударом. Вдруг игрок схватил мой меч прямо в замахе. Клинок пробил его латную перчатку, а с ладони начала капать кровь. Он поймал мой клинок и крепко зажал его в руке. Я уже подумал о том, что нужно отпустить оружие и отойти подальше, потому что по силе он мне точно не ровня, но вдруг проклятый посмотрел на меня. Он поднял голову, держа мой клинок у своей головы, и взглянул на меня красными глазами. Из-под его маски я чуть-чуть видел его черную как ночь кожу. Она была будто вымазана чем-то, а глаза налитые кровью. «Помоги», — проговорил проклятый, а затем его глаза приобрели более злобный вид. Брови сошлись вместе, он раскрыл рот и заорал. «Айррррг!» С криком он выбросил мой меч, и мне пришлось отпустить оружие и отпрыгнуть назад. «Дымок, фас!» — крикнул я, сам не понимая, что произошло. Дымчатый сумеречный кот выпрыгнул из-за кустов и вцепился в шею проклятого, нанеся еще один урона. Игрок тут же одним движением выбросил бедного котика с себя. Животное отлетело на несколько десятков метров в лес, и я увидел в интерфейсе, что показатель его здоровья мгновенно упал в ноль. Питомец мертв, и теперь пошло время до возможности его воскрешения, 1 час. Какого черта происходит? Почему он просил помощь? Что с его кожей не так? Айррррр. Вновь во все горло кричал игрок, так что слюна брызгала на поляну. Он побежал на меня снова. Я достал лук и быстро выпустил стрелу навскидку. Попал, но урона не нанес. Стрела просто сломалась, а наконечник отлетел от его сверкающего доспеха. Затем я увидел, как со стороны входа в мою пещеру полетели еще 3 стрелы разом и небольшой темный череп, окутанный магией. «Алиса, Гиталия, не вылазьте. У нас нет шансов против него», — выкрикнул я, беспокоясь за своих напарниц. «Мы поможем. Мы все вместе, бо». Крикнула Алиса и побежала на враг, достав Моргенштерн. Вот погонь, что они делают, дуры. Гиталия заливала врага стрелами, а Алиса летела вперед, наложив священные щиты на себя. Одна из стрел влетела игроку точно в глаз, другая отскочила от маски, а третья ушла мимо головы. Проклятый чуть отшатнулся назад, а затем молча взял древко стрелы, торчащие в глазу, и вырвал ее, выпустив кровь. Маску врага заливала кровь, но кажется, это его ничуть не волновало. Здоровье проклятого ровно 95. Я ему глазюку пробила, закричала Гиталия. Познай силу свекаха, прервался воинственный крик жрицы. Алиса, закричал я и побежал к ней, стараясь стрелять из лука на ходу, но толку от этого было мало. Проклятый просто выстрелил алебардой вперед, когда Алиса еще не успела к нему подойти. Одним ударом он пробил ее щит, который рассыпался осколками золотого стекла. Алебарда игрока торчала в животе девушки. Алиса выпустила свое оружие и взялась обеими руками за древко. «Я тебя не боюсь», — крикнула вдруг жрица, и посмотрела на героя таким взглядом, что даже у меня по коже побежали мурашки. Я увидел, как ее здоровье просело на 80, но она все еще жива. Новая стрела Гиталии попала проклятому в шею, снова пустив ему кровь. А затем и моя последняя стрела попала ему в руку, отчего он отпустил алебарду и снова отскочил назад. Здоровье врага, 82. Алиса упала на землю с торчащей алебардой из живота, а я продолжил бежать к нему, поливая стрелами. «Давай, давай!» — крикнул я, выпустив последнюю стрелу. Проклятый весь истекал кровью, но на его полоске здоровья это никак не сказывалось. Нам удалось нанести ему критические удары по важным местам, но из разницы в уровнях для него это было не более чем комариные укусы. Вдруг враг снова опустил голову и схватился за нее руками. «А-а, помогите!» – заорал он, проводя окровавленными пальцами по собственной маске, а затем сорвался с места и побежал вглубь леса так быстро, что догонять его не было никакого смысла. От игрока остался лишь кровавый след на поляне. Я тут же заложил лук за спину и подбежал к Алисе. Девушка лежала на траве в луже крови. Ее здоровье потихоньку уходило из-за сильного кровотечения. Тут же подбежала Гиталия, с несколькими молодыми стеблями целебной травы в руке. «Сейчас, сейчас, я вылечикаю тебя, гоблинша», начала растирать травы в руке и добавлять в это зеленое месиво какой-то порошок. «Оружие надо вытащикать». Я собрался с мыслями и резким движением вытащил алебарду из живота Алисы. «А-а-а!» – вскрикнула она, а затем обмякла на траве. «Хорошо, хорошо, сейчас!» Гиталия сразу заткнула рану руками и начала втирать получившийся раствор. Я тут же увидел, как негативный эффект кровотечения пропал. Алиса закрыла глаза, но дышала. Ее здоровье остановилось на отметке в 9. «Вот, держи, у меня есть малые зелья лечения». Я передал все свои бутылочки Гиталии, и она медленно влила их в рот жрицы. Здоровье девушки сразу начало восстанавливаться, и через минуту она открыла глаза. «Все закончилось?» – спросила Алиса, хватаясь за живот и стирая с раны зеленую травяную кашицу. На месте раны остался лишь белый шрам, будто ранение было получено очень давно. Гиталия обняла девушку, прижавшись к ней своей огромной мягкой грудью. «Да, теперь все хорошо, мы его выгналякали», – улыбнулась гоблинша. «Я наконец-то смог выдохнуть. Битва позади, и мы даже смогли одержать неуверенную победу. Какого черта с этим игроком не так, что с его кожей? Почему он просил помощи в то же время нападал? Вдруг я посмотрел на алебарду в своей руке. Он наставил оружие. Только сейчас я заметил, что иконка оружия подсвечивается фиолетовым. Мифическое. Алебарда проклятого. Оружие проклятого игрока. Очень острое лезвие вызывает, способно вызвать кровотечение с каждым ударом и нанести огромный урон, или даже казнить противника, если его уровень здоровья ниже 20. Является частью комплекта экипировка проклятого, плюс 15 к ловкости, плюс 20 выносливости. Охренеть, мифическое оружие со 100% шансом на кровотечение еще и комплектное. Сколько же оно может стоить? Алиса поднялась на ноги и начала закидывать меня вопросами, на которые у меня не было ответа. Кто это? Чего ему надо? Почему он напал на нас? Мы же намного ниже его по уровню. Он бы даже награду за нас не получил. Снова начала кричать Алиса своим задорным голосом. Я не знаю, но, видимо, придется в этом разобраться. Если раньше он просто вырезал всю деревню, то теперь начал бродить по окрестностям деревни, убивая игроков и мобов просто так, задумчиво сказал я. Что-то я уже не хочу идти ни в какие приключения, сказал жрица, выдохнув и погладив свой плоский животик. И не нужно никуда идти. Лучше оставайтесь здесь. Займитесь растениями, а я пойду в деревню. Нужно забрать грызлика у Евы и узнать побольше об этом оружии, сказал я и пошел собирать все стрелы, которые были выпущены мимо цели. Алиса хоть и выглядела всегда готовой к любой битве, но я видел, что ее губки немного дрожали. Все-таки такую близость к смерти она, видимо, почувствовала впервые в жизни. Я собрал стрелы и отправился в деревню, погруженный в собственные мысли. Похоже, проклятый — это не имя, а статус. Каким-то образом игрок потерял собственное имя, и теперь на его месте отображался статус проклятый. Но кроме этого, кажется, он даже не управляет своим телом. Или, может быть, кто-то им управляет. Он марионетка, не способная на собственное мышление. Черт, тогда кто может им управлять и зачем? Зачем этому кукловоду убивать игроков в деревне, а затем вырезать всех монстров в округе? Ничего не понимаю. На небе появились первые тусклые звезды. Солнце уползало за горизонт, а я приближался к зеленому листу. В деревне все было тихо. Кажется, я начал работать как громоотвод для жителей деревни. Теперь я постоянно встречаюсь с проклятым, и поэтому он не нападает на деревню. Издалека я увидел свой новенький красивый дилижанс, который успела немного занести дорожной пылью, но он все еще выглядел потрясающе. Немного уставшая, но довольная Ева помахала мне. «Ну как прошел день?» – улыбнулся я, стараясь отвлечься от того, что произошло несколько часов. «Ой, отлично! Я и не думала, что внешний вид торгового места так сильно влияет на продажи. У меня купили все. Все, что я собрала вчера, еще и пришлось нести из дома припасы, чтобы не огорчать покупателей», – сказала женщина и вышла из-за прилавка. Грызлик за весь день тоже наелся травы и сейчас просто спал на полностью очищенной от травы полянке. «Вот видишь, значит, не зря все-таки оставил тебе лавку», – улыбнулся я. «Да, вот, кстати, денюшки за аренду. Если у тебя выдастся еще такая возможность, то я бы снова хотела поторговать из твоего дилижанса, бо», – довольно сказал Ева и протянула мне один золотой. «А во, так на грибочках можно зарабатывать такие деньги», – женщина кивнула. «Ну здесь не только грибы. Я продала много чего из своих старых вещей. Хорошо, я рад, что удалось помочь. А теперь мне нужно бежать по делам, пока еще не все заведения закрылись», – сказал я и свернул лавку. «А как там моя доченька?» – поинтересовалась Ева. «Все хорошо, мы вот обустраиваем пещеру для жилья. «Сейчас она как раз отдыхает там с еще одной девушкой», — уклончиво ответил я. «А во, ты уже и дом себе купил? Вот это да! Может, и дочурку мою замуж возьмешь?» Покраснела и посмеялась женщина. «КХМ!» Я смутился и не нашел, что ей ответить на это. «Ладно, ладно, работай. Я пойду домой. Устала, а еще нужно приготовить что-то на ужин и принять душ». Женщина улыбнулась и пошла к дому, виляя пышными красивыми бедрами в платье. «Взять замуж? ПФ. Как-то свадьба, дети и мирная жизнь не входили в мои планы. Хотя брачную ночь бы я с удовольствием провел с Алисой. Я прошел в кузницу. Мелисса в это время как раз разговаривала с Пипитой. Завтра придет большой заказ на обработку, так что подготовься. Придется весь день перерабатывать ржавчину и прочую коррозию, так что запасись расходниками. Всю остальную обработку я возьму на себя. Кузнец будет занят ковкой оружия для стражников. Все понял?» — улыбнулась бледно-серая вампирша. «Понял, мамочка», — отозвался голубой слайм и потек в свою комнату. «Тук-тук, можно войти?» — улыбнулся я, постучав по двери и уже входя в дом. «Входи, входи, если не боишься», — прищурилась Мелисса. «Сегодня я снова столкнулся с проклятым, и мне удалось получить его оружие», — сразу начал я. «Алебарда проклятого», — удивилась вампирша. Я достал оружие и показал его ей. Девушка внимательно осмотрела клинок, древко, посмотрела на характеристики. «Обалденное! Сколько хочешь за него?» «Нет, ты не поняла. Я пока не хочу его продавать. Я хочу узнать побольше об оружии и о самом игроке. Ты можешь мне как-то в этом помочь?» Мелисса оперлась на одну ножку, выставив в сторону попку в соблазнительном черном бикини. «КХМ, я ничего тебе не могу сказать об игроке, но оружие шикарное. Я бы забрала его у тебя прямо сейчас», — девушка чуть подумала, а затем добавила. «Ты мне доверяешь?» Управляющая кузница хитро улыбнулась, чуть обнажив острый клык. В этот момент перед моими глазами высветилось сообщение. «Внимание! Для того, чтобы обезопасить себя при заключении сделки, вы можете воспользоваться контрактом. Для этого создайте форму и подпишите ее с другими участниками сделки». «Доверяю, но о чем ты говоришь?» — спросил я, прочитав сообщение. «Я могу разузнать об этом оружии через свои источники, но ты должен отдать его мне», — сказала вампирша, оперевшись локтем на стойку и подперев подбородок. «Тогда давай заключим договор, киса. Я, конечно, тебе доверяю, но лучше быть полностью уверенным, чем потом пожалеть». «Ах, киса, никто меня еще так не называл. Ладно, только из-за этого сладкого слова я тебя не выпью до суха», — ухмыльнулась и покраснела девушка. «Договор так договор. Я узнаю побольше о твоей алебарде, а ты будешь обязан выполнить мою просьбу. Согласен?» «Внимание! Мелисса предлагает вам договор. Вы получаете больше информации об оружии алебарда проклятого, после чего обязуетесь выполнить одну просьбу Мелиссы. Принять договор? Да нет. А у меня разве есть выбор? Можно, конечно, самому лично походить по ближайшим деревням, но не думаю, что я сам смогу узнать больше, чем древняя вампирша. К тому же, я никогда не слышал ни от кого из жителей чего-то плохого о ней. Ну, не считая, конечно, тех мужиков, которых она ела. Наверное, они бы могли что-то плохое сказать о кровопийце». «Я согласен», — сказал я и пожал руку прекрасной девушке в черном готическом бикини. Небольшая вспышка света мелькнула между наших ладоней, и система оповестила о том, что контракт заключен. «Я передал вампирше алебарду. Мне нужно пару дней. Я узнаю все, что только возможно о ней», — хитро улыбнулась Мелисса. «Хорошо. Эх, надеюсь, я не пожалею», — вздохнул я. «Эй, ты за кого меня принимаешь, бо? За потрясающую вампирессу, а ты меня?» — парировал я, прищурившись. «Ммм», — девушка чуть покраснела, а затем добавила. «А я тебя за порядочного торговца. Спасся, хих», — усмехнулась она. Я вышел из кузницы и присел рядом на скамейку. Нужно подумать о своих планах на ближайшие пару дней, пока вампирша будет заниматься сбором дополнительных сведений об оружии проклятого. Пожалуй, пришло время немного поторговать лично. У меня есть два хороших магических свитка и два зелья. Попробую продать их как можно дороже. Как там насчет третьего уровня лавки? Я открыл интерфейс и ужаснулся. Для открытия третьего уровня лавки требуется 1000 золотых монет. Да уж, похоже, мне придется торговать исключительно легендарной экипировкой, если я хочу собрать такую сумму. На грибочках и мелких расходниках такой цифры я точно не заработаю. Разве что можно попробовать найти себе работников, которые станут добывать нужные ингредиенты 24/7, и поставлять мне для продажи, но тогда придется разделять прибыль с ними. Итак, два варианта. Либо я сам вместе с Алисой и Гиталией иду в опасные земли, или ищу сложные подземелья. Либо я отправляю их собирать алхимические ингредиенты и слабенькие шмотки. Конечно, первый вариант лучше. И я смогу лучше ознакомиться с миром, посмотреть на другие локации, да и предметы там будут получше. Значит, сегодня обрадую девочек, что скоро мы выдвигаемся в опасное путешествие. А пока что немного поработаю. Я развернул лавку. Все никак не могу привыкнуть к красивому большому дилижансу. Я встал недалеко от таверны и кузницы. Это самое проходимое место у игроков. Поэтому в том, что они начнут ко мне заглядывать, я не сомневался. Два свитка красиво расположились на прилавке, а рядом на стойку поставил два зелья. Интересно, хоть кому-нибудь нужно будет зелье, которое меняет пол на сутки. Зачем вообще оно нужно в игре? Ладно, посмотрим, просто начну продавать. Солнце уже было в зените, когда ко мне подошел первый клиент. Я сначала даже не поверил своим глазам. Это была жаба. К лавке подошла антропоморфная жаба, с человеческими ногами и руками, но жабьей большой головой. Пальцев на руке было 5, а между ними пролегали перепонки. Из оружия у него было копье, а на поясе висел небольшой молоток, похожий на деревянную киянку. «Доброго дня, торговец», — сказала жаба, при этом ее огромный рот так забавно искривлялся, выплевывая слова, что я даже опешил. «Оно меня сожрет, или оно мирное?» «Доброго», — я посмотрел на плашку игрока. «Жабын, строитель 20 уровня, вот это имечко. Почем будет вот это зелье?» Жабын указал пальцем на зелье, меняющее погоду в локации. Учитывая, что в зеленом листе совсем нет торговцев зельями, то цену можно ставить уже высокую, а это еще и редкое зелье, что еще больше увеличивает его стоимость. 30 золотых, твердо сказал я, пробуя клиента на зуб. Жабын чуть задумался. Нет, ну за 30, я не согласен, скинь цену старому строителю, спросил жаб умиротворяющим приятным голосом. На удивление этот житель болот вызывал во мне какие-то теплые чувства. Было в нем что-то такое доброе. Открытый взгляд, интонация голоса, открытые жесты зеленых лап или рук, по всему было видно, что у него строгие моральные ориентиры, которых он придерживается, а такого клиента я бы хотел видеть у себя почаще. «Старый строитель, здесь и такая специализация есть?» – спросил я, стараясь узнать побольше о нем и о мире в целом. «Да, я когда-то давно был строителем, но сейчас пытаюсь сменить специализацию и изучить бой с копьем. Ну так что, скинешь немного цену?» Жабын уставился на меня своими огромными желтыми глазами. «Зелье, портящее погоду, как-то поможет тебе в обучении с копьем? Не пойми неправильно, просто чем больше я знаю о потребностях клиентов, тем больше товара могу предложить именно под эти потребности», — улыбнулся я. «Мне оно нужно из-за особенностей моей расы. При дожде мне сражаться легче. Дают много бонусов от влаги», — открыто сказал житель болот. «Вот же погонь, у него есть потребность в этом зелье, а значит, за дешево продавать вообще нельзя, но и такого клиента я терять не хочу. Может быть, Гиталия когда-нибудь сможет научиться варить такое зелье, и я ему начну их продавать оптом. 25 золотых, только как хорошему клиенту, который будет заглядывать в мою лавку почаще», сказал я и протянул жабыну склянку. «ХМ, за 25 золотых я покупаю возможность в хороших условиях качаться весь день на целой локации. Идет», жаба протянула мне деньги, и склянка отправилась к счастливому новому владельцу. Я попрощался с жителем болот. Тот обещал еще раз забежать в мою лавку. Затем осмотрел спешащих игроков на площади, НПС, которые занимались своими делами, и вздохнул, ожидая нового клиента. Есть в этом все-таки что-то. Вот так мне эта вещь была совершенно не нужна, а теперь с ее помощью этот жаб будет качаться и радоваться такому приобретению и вспоминать бо добрым словом. Следующим клиентом стал тот самый повелитель кисок. Я видел, как он вышел из таверны и зашагал прямо к моей лавке. Я все больше начинал думать, что это какой-то сумасшедший. Видимо, он слишком долго ждал перерождения и немного поехал кукухой. Повелитель кисок поменял прическу, сделав волосы длинными и покрасил их в ярко-синий цвет. Вместо нагрудника или кирасы, на его груди был женский лифчик. Выглядело это жутко, неуютно и совсем некрасиво. Он подошел поближе к лавке и стал рассматривать товары. «Ао, нифига себе, я бы прикупил пару призывов суккубов. А они сексуальные?» Загорелись глаза у игрока. «Извините, но призыва суккуба у меня нет. Могу предложить огненный шар или телекинез», — вежливо заметил я. «Черт, не ну тогда мне не надо», — буркнул он и мгновенно потерял интерес к лавке. «Черт, каким бы он ни был идиотом, скупающим гоблинские трусики, но он все же клиент, и можно попробовать ему все же кое-что продать. А вас не заинтересует зелье, которое сделает из вас девушку?» — спросил я, взяв склянку в руки. «Чего?» — сразу оживился повелитель кисок. «Вот это зелье способно сделать из вас девушку», — улыбнулся я, увидев, как заискрились интересом его глаза. Игрок внимательно посмотрел на бутылек, читая описание. «Ни хрена себе», — проговорил он и задумался. «И сиськи что ли вырастут?» «Скорее всего, да», — проговорил я, и сам посмотрел на описание предмета. Там была всего одна строчка, говорящая о том, что испивший меняет пол на противоположный. Никакой больше конкретики не было. Игрок почему-то посмотрел вниз и провел руками по своему несуразному лифчику. Вот те, блин, уже и в этом мире появились те, кого не устраивает собственный пол. Но главное, что это клиент, и у меня есть то, что ему нужно. Я внимательно проследил за тем, что делает повелитель кисок. Мне хотелось понять, о чем он думает, и прочитать его мысли. Он помацал себя за лифчик, затем провел рукой к паху, почесал яйца и посмотрел на меня такими глазами, будто я его родная мама, у которой он денег просит. «А это, и моя сосиска пропадет что ли?» — округлил он глаза. «Эффект длится недолго, поэтому вы получите свою сосиску обратно, не волнуйтесь. Зато когда еще вам посчастливится ощутить себя совсем другим человеком?» Я соблазнительно потряс склянку с жидкостью. Затем в глазах игрока блеснул интерес, словно он о чем-то долго думал и наконец понял что-то. «Сколько хочешь?» — спросил он с твердым намерением забрать заветную жижу. 100 золотых, выпалил я. «Ох ты ж, ни хрена себе, а вы как хотели, это вещь редкая и уникальная. Где вы еще встретите подобное зелье в округе? К тому же разве это большая цена за новую жизнь?» «Пусть и ненадолго», — улыбнулся я. «Стоп, у меня же откатилась печать торговца. Точно, я могу повысить цену, наложив печать на зелье, но пока стоит дождаться ответа покупателя. Нельзя его отпускать. Так или иначе я вижу, что он сильно заинтересован в этом, и я свой шанс не упущу. Погоди немного, я сейчас общаюсь с другом, если он мне золото скинет, то я куплю», — сказал игрок и завис без движений. «Вот это да! Так этот повелитель кисок еще и может чатиться с другими игроками? А почему у меня такой функции нет?» Я решил в это время пошириться по интерфейсу. Все равно кроме этого покупателя пока никто вопросов мне не задавал. Вокруг ходили еще 2 игрока низкого уровня, у которых бы точно не нашлось денег на мои товары. Оказалось, что такая функция действительно есть. К тому же она выглядела как донат в древних игрушках на моей родной планете. Мне любезно показали, что если я прямо сейчас куплю функцию чата, то смогу написать сообщение Еве, Гитали, Алисе и даже Тумбе. Охеренеть. Чат за донат. Я все еще не могу понять, это мир с такими звезданутыми порядками и законами или игра? Если это игра, то почему здесь нет второй валюты, той, что обычно используется за реальные деньги? А если это мир, то почему здесь все вокруг сквозит недоработками кода, при том, что, например, Ева выглядит более чем живым человеком? Ничего не понятно. «Я согласен», — вдруг выкрикнул повелитель кисок, выводя меня из размышлений. «Отлично, но прямо сейчас у меня есть для вас особенное предложение. Я могу наложить случайное магическое свойство на эликсир». «Свойство? Типа какое?» — заинтересованно спросил игрок. Другие вокруг просто наблюдали. Кажется, всем было интересно, чем это закончится. «Не знаю. Никто не знает. Свойство будет 1-го уровня и абсолютно случайное. Хотите рискнуть? Скажем, за 110 золотых? Да-да, давай». Игрок уже потирал руки. Я протянул руку, и повелитель кисок отдал мне 110 золотых. Затем я приложил руку к зелью и использовал печать. «Зелье изменения облика меняет ваш пол на противоположный на 1 сутки. Есть случайные побочные эффекты. Печать торговца продлевает длительность зелья на 1 час. Вот ваше зелье», — сказал я и выдохнул. «Была вероятность получить какой-нибудь совсем ненужный эффект, а так получилось очень даже неплохо». Повелитель кисок взял зелье и тут же побежал куда-то по тропе в сторону леса. «Спасибо», — прокричал он, не оборачиваясь. «Вот черт, я надеялся посмотреть, каким будет эффект зелья, но игрок решил использовать его в одиночестве. Ну ладно, Потом в любом случае я его еще встречу и расспрошу об эффекте. Зрители тоже разочаровались. Кто-то пошел по своим делам, кто-то побежал вслед за повелителем кисок. За следующие 2 часа я продал и оба свитка. К вечеру игроки готовились к рейдам и походам в подземелье, поэтому свиток огненного шара ушел первым за 50 золотых. Я был опечален такой ценой, но по-другому не получалось. Несколько игроков мне говорили о том, что цена и так высокая, но просто потому, что им не хотелось идти в соседнюю деревню, некоторые все-таки посматривали на них. Оказалось, что свитки ценятся гораздо меньше, чем те же зелья. Это снова меня подтолкнуло к тому, что пора учить алхимию. Надеюсь, игрок принесет мне нужную книгу. Пока что его не видно. Свиток телекинеза забрала маленькая гномка с красивой золотой тиарой на голове. За телекинез я выручил целых 150 золотых. Оказалось, что телекинез относится к особенным заклинаниям. Есть, например, призывы, огненные шары и типичные заклинания, а телекинез выделялся из этого ряда. Например, с помощью телекинеза можно было достать предмет, до которого никак не дотянуться. Как мне рассказала гномка, она постоянно скупает такие свитки, потому что с их помощью можно проще выполнять квесты. Например, как-то раз ей дали задание убить главу бандитов. Глава прятался в особняке, который усыпан его охраной. Но хитрая гномка узнала, где именно находится главарь, а затем применила свиток телекинеза сквозь стену, находясь на улице. Главарь бандитов проломил стену и упал к ее ногам. Пока охрана бежала спасать своего предводителя, гномка с помощью магии сожгла бедолагу, забрала с него доказательства убийства и быстро побежала в деревню. Когда его личная охрана прибыла, перед ними остался лишь обугленный труп. Я сделал себе зарубку в голове, что нужно искать интересные свитки, вроде телекинеза. Например, левитация, с такими свитками продажа будет идти в разы лучше. Ваш баланс – 335 золотых. Итого всего за 4 предмета я накопил уже огромную кучу денег. Определенно магические вещи лучшие с точки зрения прибыли. Вот только постоянно искать их совсем не вариант, а долго заниматься перепродажей не получится, по-любому скоро или Мелисса откроет новую точку для магов, либо другие игроки поймут, что проще просто добежать до следующей деревни и купить там все в несколько раз дешевле. Кладбище захвачено мертвецами. Кладбище захвачено. Вывел меня из размышлений крик какого-то НПС-дровосека. Черт, а вот и последствия моей торговли с нежитью. Глава 18. Я тут же отправился на кладбище. Если я виноват в том, что все пошло не так, то мне это и исправлять. Алису и Гиталию пока не буду впутывать. Лучше самому все разузнать. Может, этот мужик преувеличивает? Нежити хотела захватить землю мертвых под свой контроль. Это их природа и их угодья. Кто позаботится лучше об умерших, чем сами умершие? Но вот если они собираются раскинуть свои костлявые ручонки и на ближайшие поселения вне погоста, то это уже проблема. Неужели я стану причиной пошномасштабного сражения Тихого Листа с нежитью? Ну нафиг. Я добрался до кладбища и увидел охрану на входе в виде 2 скелетов с проданным мною оружием. По территории бродили чумные мертвецы, и дополнительная охрана была у каждого из семейных склепов. Я вздохнул и пошел к мертвым. Надеюсь, они меня не тронут. Скелеты увидели меня и приняли оборонительные позы, достав оружие. Их вооружение, конечно, оставляло желать лучшего. Всего лишь то немногое, что я смог достать для тумбы, но даже этими старыми железками мертвецы внушали уважение. «Уходи, живой, теперь эта земля принадлежит нам. Вы здесь больше не можете хозяйничать», — сказал один из мертвых. «Я пришел с миром. Меня зовут Бо, и я друг одного из ваших. Зовут Тумба, знаете такого? Я хотел бы поговорить с ним». Один скелет повернулся к другому. «Откуда он знает главу разведки?» «Не знаю, но хозяин дал строгие указания, безоружных не убивать, а если придет поставщик, то пропустить». Скелеты повернулись снова лицом ко мне. «Знаем, а вот откуда ты его знаешь?» «Мертвые не спешили убирать оружие. Оружие, которое вы держите в руках, и защита на ваших старых костях, это моих рук дело. Я вас снабдил всем этим. Ну так что, проводите меня к тумбе?» Скелеты переглянулись. «Идем», — сказал один из них, — «мы почтительно относимся к нашим друзьям». Я вошел на кладбищенскую землю. Случилось очень странное, когда нежить полностью захватила под свой контроль эту область. Земля здесь будто почернела, растрескалась, а немногочисленные растения завяли в мгновение ока. Сейчас вся территория кладбища напоминала выжженное, черное поле, которая остается после сжигания прошлогодней желтой травы. Ни одной зеленой травинки здесь не было, а на месте небольших кустов папоротника выросли какие-то кривые крючкообразные лианы. Черт, кажется, нежить обладает такой аурой смерти, которая преображает даже землю вокруг. Не хотел бы я, чтобы так стал выглядеть и тихий лист. Пока скелет вел меня через кладбище, я успел увидеть и еще одну аномалию. Помимо склепов, стали появляться и другие, новые здания. Например, в 10 метрах от меня сейчас было что-то очень напоминающее псарню. Конструкция в виде навеса из черного дерева напоминала стойло для лошадей, а внутри были отсеки с клетками, в которых находились воскрешенные мертвые животные. Черт, да они, кажется, воскресили и собак, которых жители деревни хоронили на этом же кладбище. Среди скелетов есть могущественный маг, в клетках томились существа, которых система любезно подсвечивала как мертвая гончая один уровня. Скелет собаки, с адски длинными и острыми зубами. Существо выглядело не лучшим образом. Кроме костей на них не было ничего. Сколько же магии потребляет вся эта нежить только для поддержания своей живой формы? Я повернул голову в другую сторону, а там уже было построено другое новое здание. Небольшая деревянная башня, напоминающая мельницу по форме, только без самой вертушки. От этого строения исходил зеленоватый дым. Через пару секунд моего наблюдения, дверь мельницы открылась и оттуда вышел новенький чумный зомби 3 уровня. Твою мать! Я аж остановился, когда меня прошибла мысль, понимая, что здесь происходит. Не знаю, насколько это безумная идея, но все очень похожи на древние людские компьютерные стратегии. Нежить захватила кладбище и стала обустраивать здесь целую базу. А новые здания производят новых воинов мертвых. На псарне получается воскрешаются животные, из этой фигни выходят зомби. Интересно, и есть здесь какой-то предел? Если нет, то плохо дело. Нельзя допустить того, что нежить бесконтрольно множилась. Тогда одного кладбища им точно будет мало. Тумба, этот смертный говорит, что знает тебя, вдруг сказал скелет. Я и не заметил, как мы подошли к тумбе, который сейчас давал инструктаж новым 10 бойцам нежити. Поняли задачу? Разойдись. Скомандовал он и повернулся ко мне. Пхо, да, я знаю его, спасибо, рядовой. Возвращайся на свой пост. Что здесь творится, Тумба? Обеспокоенно спросил я. Как что? То, что и должно быть. Теперь наш хозяин полностью захватил кладбище. Мы убили всех оставшихся мертвых и несогласных и сейчас контролируем эту территорию. А что дальше? Дальше? Скелет недоуменно посмотрел на меня. Ну да, ведь у вашего хозяина есть какой-то план, надежды на будущее, что он собирается делать. КХМ, засомневался скелет, я думаю, тебе лучше у нее все спросить. Пойдем. Стоп, у нее, какого черта, вами командует какая-то мертвая богиня, или что-то вроде этого. Слушай, скелет резко обернулся ко мне, что я аж думал хвататься за меч. Не вздумай такого сказать ей лично. Она, наша хозяйка, и никакая она не мертвая. Ты не знаком с историей нежити, а поэтому лучше не упоминай древних богов и будь почтительным. Ха, хорошо, проговорил я. Обалдеть. Меня ведут на встречу с самой хозяйкой местного подземелья, а теперь и всего кладбища. Надеюсь, я вернусь оттуда живым. Интересно, хоть кто-то из игроков удостаивался такой чести? Какой же у нее уровень? Я вообще смогу хоть что-то сделать? Если вдруг переговоры пойдут не по плану? Мы начали спускаться в самый большой и красивый склеп, на котором было написано «Алтарь Микки, последнего бога смерти». Микки, бога смерти у них зовут Микки, вот уж имечко. Мы спустились по длинной лестнице, прошли несколько темных коридоров, которые освещались факелами с синим пламенем, и вошли в большой круглый зал. Зал был пустым, а в центре возвышалось какое-то подобие трона, созданного из груды камней и черепов. На троне сидела девушка или даже девочка, и к тому же живая, такая же, как и я, с плотью, с живыми выразительными глазами и черными, как тьма, волосами. Госпожа, начал скелет и притянул меня за плечо вниз, а сам встал на одно колено. Это и есть тот торговец, о котором я вам говорил. Я неумело встал на одно колено, но все еще успел посмотреть внимательно на их предводителя. Алиса, хозяйка подземелья 20 уровня. Вот у меня и появилась в знакомых еще одна Алиса. Кажется, она полная противоположность жрицы. У девушки была выдающаяся фигура. Длинные стройные ножки в черных сапожках, пышная юбка, черно-красный корсет, подчеркивающий большую белую грудь. На бедре девушки висели ножны, а в них неплохой меч. А вот и пожаловал тот, Кто дал нам шанс на расширение?» В подземелье послышался приятный и мелодичный женский тонкий голос. Тумба поднялся и вышел из залы, оставив меня наедине с этим чудом. Девушка была действительно живой, и я не понимал, что здесь происходит. Да даже Мелисса больше подходит на роль предводительницы нежити, чем эта девчонка. В чем здесь подвох? Как это вообще произошло? Я приветствую вас от имени жителей Тихого Листа. Я вначале мой голос дрогнул, но затем я попытался исправиться. Все-таки не каждый день тебе представляется возможность говорить с королевой мертвых. Девушка махнула рукой, сия на троне, и улыбнулась. Но ты ведь не староста этой деревни, как ты можешь говорить от имени всех жителей? Староста? Да вы видели, какой там староста? Он только и способен раздавать задания, а сам делать ничего не будет. Не думаю, что вы можете встретиться с кем-то кроме меня, Алиса, сказал я, так будто давно говорил эту речь. Девушка ухмыльнулась и поднялся с трона, мерно вышагивая в мою сторону. Не смотреть на ее потрясающую фигуру было невозможно. «И с чем же ты пришел, Бо?» – спросила брюнетка. «Она знает мое имя, эта тумба ей рассказала, или у нее тоже есть интерфейс, вот же погонь. Я хотел узнать, какие у вас дальнейшие планы, и чем вы так напугали нашего лесоруба». Он чуть ли не посидел от страха, я старался не сводить с нее взгляд, но признаться честно, мне сложно выносить ее тяжелый взгляд, несмотря на то, что она еще юная, лет 18, наверное. Ваши лесорубы пугаются даже собственной тени в солнечную погоду, это неудивительно. А наши планы, зачем тебе их знать? Девушка вышагивала в мою сторону, сокращая дистанцию. Между нами осталось около 6 метров. Люди готовятся напасть на кладбище. Им страшно, они боятся за свои жизни, и что нежить захочет захватить деревню. Я не хочу кровопролития из-за территорий, я всего лишь торговец. Что, деревня? Зачем нам деревня? Все, чего мы жаждем, это обладать кладбищами области. Мы можем жить только на земле мертвых. Людские территории нас не интересуют. Правда? Фух, я выдохнул, с плеч будто упал огромный валун ответственности и страха. Кладбищенская земля всегда была местом для мертвых. Следить за видом кладбища, за его обустройством и управлять им – это наша задача, улыбнулась девушка, остановившись в паре метров от меня. Я кивнул. Понимаю, что это не мое дело, но, ведь живая, как это вышло? Ты прав, это не твое дело. Давай лучше поговорим о том, что ты можешь для нас сделать. Кроме оружия и брони нам бы не помешали некоторые растения, которые внутри кладбища не достать. Мои глаза засверкали золотыми монетками. Черт, да что может быть лучше? Угрозы от нежити никакой, так еще и мне сама хозяйка предлагает долгосрочное сотрудничество. Я сейчас как раз занимаюсь выращиванием растений, и возможно смог бы вам помочь, за уместную цену. Отлично, тогда принеси мне 100 целебных растений, и заверь жителей, что угрозы я им не несу, только теперь здесь все будет по-моему. Я не буду пускать на кладбище пьяниц, бомжей и прочий сброд. Поминать мертвых нужно с чистым сердцем и ясным рассудком. Вам предлагают задание «Целебные растения для Алисы, хозяйки нежити», принести 100 целебных растений. Награда – 100 золотых монет. Улучшение навыка «Печать торговца». Принять задание? Да нет, конечно, принять. Еще и улучшение печати – это же просто шикарно. Хорошо, госпожа или хозяйка, я все скажу жителям. Думаю, никто не будет против, если за их могилами наконец начнут ухаживать круглосуточно и проявлять заботу об ушедших. И целебные растения будут у вас, как только я смогу вырастить такое количество, улыбнулся я. Чудненько, Бо, чудненько. А теперь иди, у меня много работы. Девушка развернулась и пошла в небольшую неприметную дверь рядом с троном, которую я сразу даже и не заметил. Было приятно с вами поговорить, госпожа, выкрикнул я, и пошел наверх из подземелья. На выходе меня уже ждали двое рядовых скелетов, которые и сопроводили меня на выход. Почему-то теперь эти новые постройки не выглядели такими уж пугающими. Черт, вот балбес. Надо было спросить про эти здания, которые создают новых воинов нежити. Зачем ей столько воинов, если они не собираются никуда нападать? Ладно, попробую об этом пока не думать. Возможно, эти здания – необходимая часть инфраструктуры, ведь в этом мире мертвые – это считай ингредиент для создания чего-то большего. Я уже подходил к выходу с кладбища, как вдруг в деревьях неподалеку блеснуло что-то. Присмотрелся и увидел его. Блестящая кираса, залитая запекшейся кровью металлическая маска, изящное худое тело и длинные волосы. Проклятый, проговорил я. Скелеты не обратили на мои слова никакого внимания, а вот охрана на входе кладбища напряглась. Что он здесь делает? Неужели собирается напасть на меня здесь? Надеюсь, скелеты, если что, поддержат меня. Проклятый медленно шел напролом прямо ко входу. Кажется, он не боялся орды мертвецов, которых сейчас на погосте было больше сотни. При этом у него даже не было в руках оружия, только латные перчатки покрывали его кисти. Я подошел ко входу и остановился. «Этот мужик вам знаком?» – спросил я у скелетов. «Нет, но сейчас мы никого не пускаем на кладбище, пока не закончим нужные постройки и не соберем достаточное количество воинов», – ответил один из скелетов, достав меч. Проклятый не сбавлял шаг, а затем бросился вперед с голыми руками. Я отпрянул в сторону и достал лук. Скелеты побежали в атаку без предупреждения, им хватило того, что неизвестный первым побежал на их территорию. Я зарядил стрелу и старался из-за спин скелетов выцелить игрока, но у меня по не получалось, а затем случилось нечто странное. Скелеты, подбежав к проклятому, успели сделать всего по одному удару. Бах! Сильный хлопок, после которого скелеты по косточкам разлетелись в разные стороны, будто их что-то взорвало изнутри. А проклятый несся дальше уже на меня. Я выпустил стрелу, которая прошла по касательной, задев врага по волосам. Твою мать, да что происходит? Я побежал назад, тревога, скелеты, тревога. И без моих слов все уже видели, что произошло. На врага тут же спустились мертвых гончих. Орда мертвых воинов отправилась в атаку на нежданного гостя. За ними медленно плелись зомби и чумные зомби, а где, то с другой стороны кладбища, скелеты-лучники уже заряжали самодельные стрелы в такие же ветхие луки. Черт. Я пятился назад, вложив очередную стрелу и выпустил во врага. Бах. С грохотом стрела вошла в одну из старых отметин на кирасе проклятого и, кажется, даже ранила его. Здоровье врага упало, на один из ран и пошла кровь. Проклятый кулаками раскидал псов, которые также порвались в клочья, разлетевшись по кладбищу, да с такой силой, будто действительно это был взрыв, а не простой удар кулака в латной рукавице. Да что происходит? Какого черта нежить взрывается, просто приблизившись к нему? Может, аура? Я увидел, как откатился призыв дымчатого котика и тут же призвал дымка. Приказал ему не вступать в схватку, а искать подходящий момент для атаки со спины. Сейчас, пока котик не прокачан, это самое эффективное его использование. Скелеты огромной массой набросились на проклятого. Они облепили его так плотно, что пытаться выцепить его было бессмысленно. Бах! Снова этот громкий хлопок, и проклятый уже бежит прямо на меня, а от него в разные стороны разлетаются остатки скелетов и зомби. Все эти воины нанесли ему всего 2 урона и тут же были взорваны, как и все мертвецы до них. «Да кто ж ты такой, мать твою!» — крикнул я, достал меч и понесся сам в атаку на противника. Но не успел я даже замахнуться мечом, заметил, как надо мной пролетела знакомая юбка. Алиса. Девушка вытянула ногу и врезала каблук в кирасу проклятого. Удар получился такой сильный, что игрок отлетел в сторону, проломив спиной несколько надгробий. «Кто это?» — резко спросила девушка, снимая вторую туфлю. Первая осталась торчать в кирасе врага. «Я не знаю, это какой-то игрок, который хаотично нападет на всех подряд», — выпалил я. «Вот как, я займусь им лично, а ты лучше не лезь, его доспехи зачарованы». Девушка побежала на противника, доставая какие-то небольшие клинки на цепях, которые пристегивались к ее кистям. Это при том, что на юбке все еще висел обычный меч. «Ох ты, ни хрена себе! Вот это оружие!» — проговорил я, вновь достав лук и вложив стрелу. Проклятый оправился от удара и снова побежал уже на Алису. Казалось, будто это чудовище не подвержено страху. Ему вообще пофигу, кого убивать, и насколько силен враг, он всегда бежал на врага, не обращая внимания больше ни на что. Клинки на цепях влетели в грудь проклятого, сделала еще пару отверстий, и девушка сильно потянула его на себя. Игрок полетел к Алисе, и та на противоходе резко махнула ногой, ударив игрока по лицу. Это произошло так быстро, что только успел уследить за ходом событий. Стрелять вообще было невозможно на такой скорости. И тут я увидел то, чего не ожидал. Проклятый поднялся снова, отряхнув пыль с порядком помятой кирасы. Его маска начала осыпаться прахом, показывая нам его истинное лицо. Глава 19. Мамкин чемпион, какого фига? Не выдержав, сказал я вслух. Проклятым оказался долбанный зазнавшийся игрок, которого я встретил в самый первый день своего пребывания здесь. Его тело было изменено, Волосы сменили цвет и длину. Тело стало более женственным и худым, но ник игрока говорил о том, что это он. В следующую секунду Алиса и Проклятый начали ожесточенное сражение. Мне делать было нечего, вмешиваться в их бой. Со своим жалким вкладом в 1-2% урона я не хотел, а поэтому поспешил скрыться за надгробиями, но не выпускать врага из поля зрения. Стоп, что-то не сходится. Жители говорили, что он проклят уже долгое время убивает всех подряд, а этот игрок еще совсем недавно был обычным. Так какого черта, их несколько, и все одинаково выглядят, или это какое-то проклятие? Меня словно осенило, не зря же его называют проклятым. Может быть, это какой-то переходящий недуг или титул, который перекидывается время от времени на другого игрока. Мимо меня просвистел клинок Алисы, а вслед за ним и пролетела над головой сама хозяйка кладбища. Вокруг сыпались искры от скрещенного оружия и дикий скрежет. Проклятый сражался небольшим кинжалом, который прятал в сапоге, и его умение вызывало восторг. Даже таким неприметным и хреновым оружием, рассчитанным на близкую дистанцию, он мог с достоинством отражать удары девушки на расстоянии. Да уж и что я хотел сделать, когда вступал с ним в схватку? Максимум, что мог сделать, это рассмешить его. Призванный дымок пытался найти себе укромное местечко, бегая по разным надгробиям, но темп схватки был настолько высоким, что дымчатый мистический котик не мог поймать нужный момент для нападения. «Помогите ей!» – прохрипел сквозь сломанную маску игрок, но при этом продолжал двигаться и сражаться с Алисой. Вдруг мой взгляд упал туда, где остался лежать небольшой кусочек его маски. Я быстро сорвался с места, подхватил на бегу вещицу и спрятался за другое надгробие. Заглянул в инвентарь, чтобы проверить свойства куска маски. Часть маски проклятого неопознана. Чтобы получить больше информации, идентифицируйте предмет. Вот гадство. Восстаньте, слуги мои! Крикнула Алиса, и около сотни мертвецов, которых еще минуту назад убил игрок, поднялись и собрались в кучу, взяли оружие и вновь кинулись в бой. Проклятый оказался окружен сотней мертвых, но девушка не позволяла ему отвлекаться на нежить. Она атаковала его снова и снова, и уже опустила уровень здоровья противника до 70. Дымок в этой неразберихе сумел скрыться и был готов атаковать. «Взять!» Отдал я команду, и котенок прыгнул из-за саркофага на спину игроку, впиваясь клыками в шею. «Есть!» Оглушение сработало. Я высунулся, вложил стрелу на тетиву и начал поливать проклятого стрелами. Успел выпустить 3 стрелы, две из которых попали в цель, но на фоне общего урона от нежити и Алисы, я даже не понял, сколько повреждений нанес. Казалось, будто мой жалкий лук смог вынести ему сразу 10. Проклятый отошел от оглушения и размашистыми ударами, комбинируемыми с сальто и кульбитами, начал быстро резать головы скелетам и прочей нежити. Все поле было усеяно костями, трупами. Чумные зомби постоянно выпускали ядовитый газ, который тоже вносил свою лепту в сражение. Наконец-то воины нежити начали заламывать игрока. У него осталось 30 здоровья, и я решил, что пора и мне попробовать сразиться в ближнем бою. Стрелять уже было невозможно. Нежить облепила проклятого и не давала нормально прицелиться, а даже если целился, то выпущенная стрела улетала в молоко из-за слишком быстрого игрока. Достал меч новобранца и побежал к врагу. Нужно бить по уязвимым частям его тела, тогда у меня будет шанс нанести хоть какой-то урон. Я добежал к проклятому и уцепил момент, когда он стоял ко мне спиной. Колени. Я махнул клинок внизу, подрезая его ноги под коленями. Прошел критический урон. Алиса тут же вонзила клинок на цепи ему в шею. Дымок спрыгнул с врага и побежал искать место для укрытия. Нечего здесь ему больше делать. Обычные удары слишком слабы для него. Алиса занесла руку и вонзила клинок в грудь противника, а затем тут же продырявила кирасу вторым клинком. У врага остался 1 здоровье. Мой шанс добить его. Я замахнулся во всю силу и со спины рубанул в голову игрока. Шея покатилась по погосту, а обезглавленное тело осталось на месте, упав на колени, а затем и завалилось на живот. Мертв, у нас получилось. Получена Х1 сломанная маска проклятого. Получена Х1 кираса проклятого состояние, плохое. Получена Х2 сапоги проклятого. Получена Х2 наручи проклятого. Получена Х1 кинжал проклятого. Твою-то мать, отлично, я выбил полный сет. А если учитывать и алебарду, которую взяла Мелисса на опознание, то у меня есть один из лучших комплектов, которые мне когда-либо попадались. И что это было? Спросила Алиса, сложив оружие. Только сейчас я заметил, что ожившие мертвецы обступили меня плотным кольцом. Кажется, они недовольны, что к ним пришел проклятый. Что? Я и сам не знаю. Этот игрок появляется где попало и нападает на всех, кого видит, ответил я, пожав плечами. Ты хочешь сказать, что ты здесь ни при чем? А может, ты хотел выманить меня из подземелья, чтобы этот рыцарь меня убил? Решил захватить кладбище под свой контроль, бо. Симпатичная брюнетка повысила голос, мгновенно наставив клинок на цепи мне к горлу. Ох, черт, я громко сглотнул. Нет, я говорю правду. Я здесь ни при чем. Я занимаюсь только своей лавкой, и даже понятия не имею, как управлять подземельем. И мыслей таких не было, заверил я девушку, примирительно подняв руки. Многие герои хотели убить меня, зачищая подземелья, но все они умерли от клинков моего отца. Девушка посмотрела на лезвие у моего горла. Если я узнаю, что это твоих рук дело, то тебе конец, улыбнулась красотка и убрала оружие. Фух, спасибо. Я думаю, что узнаю больше, когда идентифицирую его оружие и броню, и тогда могу рассказать тебе о проклятом. Я осмотрелся в неприветливые морды нежити, которые все еще не давали мне уйти с поля боя. Так, какие планы, Алиса? Неловко улыбнулся я. Восстановить наши силы, привести кладбище в нормальный вид, а дальше посмотрим, ответила она и махнула рукой, распуская нежить. Кажется, прямо сейчас она отдала около сотни ментальных приказов, потому что каждый скелет и зомби пошел на свое место. По кладбищу разошлись патрули, и скелеты рабочие, которые начали убирать последствия битвы, вытаскивать сломанные надгробия. Другие же скелеты тут же направились за новыми плитами в подземелье. Работа закипела, и когда я увидел, насколько здесь все сплочены, как хорошо Алиса управляется с мертвецами, то мне в голову пришла потрясающая идея. «Алиса!» — крикнул я в нетерпении. Девушка обернулась. «Что бы ты сказала, если бы я предложил тебе работу деревенской главы охраны?» «Чего?» — девушка скривила бровь от удивления. «Послушай, я кое-что придумал, но для этого мне нужно знать, что ты можешь мирно существовать рядом с обычными жителями деревни. Какой еще деревни? О чем ты вообще? Моя земля — кладбище. Скажи, твоя земля может разрастись?» «Конечно, если строить новые здания, то земля мертвых будет увеличиваться», задумчиво сказала она. «Вот, как насчет того, чтобы твои угодья разрослись настолько, что деревня будет входить в твою территорию? Ты сможешь защищать жителей деревни? Ахахаха, с чего бы смертным мешкам с мясом сидеть под моей защитой, даже если я бы согласилась? Люди ненавидят мертвых. Вся их показная преданность, память и прочие подношения на кладбище – не настоящие. Большинство из них хотят побыстрее забыть мертвецов и жить дальше. К тому же наша земля черная, растения здесь почти не растут, а те, что растут, не нравятся живым», начала перечислять Алиса. «Я понимаю, но если перед людьми стоит безопасность жизни или красивая трава вокруг, то они выберут безопасность, которую ты со своим войском сможешь им обеспечить. Если бы я поговорил со старостой деревни насчет этого и получил бы его согласие, ты бы согласилась охранять и живых, и мертвых?» Алиса на несколько секунд задумалась. Я видел, как шевелятся извилины в ее голове. Девушка водила глазами в разные стороны и потерла подбородок. «Если ты сможешь их убедить в том, что мертвые им не враги, то возможно». «Отлично, тогда я побежал, жди меня скоро с новостями. Надеюсь, староста деревни также поймет всю выгоду этого соглашения. Мертвецы смогут расширить территорию, получить больше ресурсов, они смогут иметь доступ к торговле с игроками и еще много чего, а люди взамен получать обалденную защиту в виде войска мертвецов. Да даже у короля местных земель, наверное, нет такого войска». «Складно говоришь, бо, вот только люди часто нелогичны». Я не дал Алисе договорить и, окрыленный своей гениальной идеей, попрощался и побежал к деревне. «Пока, хозяйка подземелья. Надеюсь, я скоро вернусь с хорошими новостями. Репутация с фракцией нежить повышена плюс 150, дружелюбие. Отлично, план просто обалденный. Какая еще деревня в этих землях может похвастаться охраной, состоящей из нежити? Да никакая, а я получу солидную награду за посреднические услуги. Жизнь становится еще лучше. Я помчался к деревне бегом. Мысль о том, что я могу превратить обычную деревню в нечто уникальное и единственное в этом мире, горло во мне. Ну кто еще додумается объединить заклятых врагов людей и нежить? К тому же это ж сколько новых товаров появится в деревне от такого сотрудничества, а если появятся уникальные предметы, то и героев здесь станет больше, а это значит, что и от клиентов у меня отбоя не будет. Красота. Прибежав в город, я увидел того самого игрока, которого отправил в путешествие за книгой, открывающей навык алхимии. Я подошел к нему, похлопал по плечу. «Добрый день, друг. Ну как идет дела с Кристом?» «Ух ты ж!» – испугался и вздрогнул он. «Не подкрадывайся так со спины. Если бы не запрет на убийство в деревне, я бы уже прирезал тебя, торговец». Он выдохнул и, покопавшись в сумке, достав потрепанную книжечку. «Отлично. Спасибо, и вот твоя награда». Я отдал игроку оговоренную сумму в золоте. Увидел, как система сама выделила для него опыт. Я уже собрался уходить, как герой заговорил. «А еще задания нету, я снова собираюсь на болото. Там много интересного». «Задание. ХМ. Принеси мне несколько пучков самых разных трав, которых нет в здешних землях». «Несколько самых разных? Ты чего, торгаш, с ума сошел? Что за формулировки такие? Давай конкретнее». Игрок скрестил руки на груди. «Вот же», я задумался и открыл квестовый редактор. «Я бы с удовольствием отдал Гиталии еще несколько экзотических растений для будущих зелий. Вот только как выдать игроку квест на растения, которых я не знаю?» К счастью, в справочнике нашлось кое-что полезное. Я мог отправить героя в конкретную зону, и болота там были. Открыл раздел растений на болотах. Повсюду одни вопросительные знаки и очертания растений. Выбрал три растения наугад.